Как я и ожидала, по графику в дни квартирных ограблений в брачном агентстве дежурил именно Матвей Петрович. Значит, у этого самого Витюши была как раз уйма свободного времени для того, чтобы навестить квартиры Лерки и девушки из Вавилона, размышляла я за неизменной чашкой крепкого кофе. А ключики он вполне мог забирать из их сумочек во время дежурств и делать с них дубликаты. В общем, просто идеальный подозреваемый, усмехнулась я. Все-таки что-то в этой истории не сходилось. Зачем было какому-то охраннику убивать Леркиного Костика, если они даже не были знакомы? Или были? Нет, так больше продолжаться не может. Ситуацию пора срочно разъяснить. Поэтому я набрала номер другого моего милицейского друга, Андрея Мельникова, который, как и Гарик Вапозян, питал ко мне нежные чувства. Но в отличие от того же Гарика, больше всего потому, что был женат на моей подруге Женьке. Кроме того, Андрей славился исключительной бескорыстностью, и звонок ему не был чреват для меня какими-либо последствиями, как в любом ином случае. Он безошибочно узнал мой голос и обещал к завтрашнему утру проверить не только репутацию моего подозреваемого, но и его алиби. «Андрей, но у меня пока ничего на него нет, так что подтвердить его вину я пока не могу», – предупредила я друга на всякий случай. «Ничего, мы сами что-нибудь придумаем», – рассмеялся он в ответ и попрощался до утра, обещав перезвонить. «Да уж, методов у нашей доблестной милиции, чтобы обвинить в чем-нибудь человека, хватает. Хорошо еще, что Андрей – человек в высшей степени порядочный и чужую вину на другого не повесит. Но все-таки мне было жутко интересно, каким именно образом он собирался раскрутить Витюшу. Может быть, сделает его свидетелем какого-нибудь ДТП? Или попросит понятые на обыск кому-то из соседей?» Ломала я голову, выкуривая одну сигарету за другой. Наконец до меня дошло, что зря я мучаюсь. Завтра Андрей и так обо всем расскажет. Да еще и с подробностями. А пока у меня была еще одна проблема. Гриша так и не появился. Это, по меньшей мере, удивительно. Раньше он никогда не позволял себе ничего подобного. Ну, мы, конечно, не жили с ним в одной квартире, но даже и тогда он звонил мне по вечерам, а если куда-то уезжал, ставил в известность, хотя меня его передвижения на тот момент мало волновали. А тут почему-то такое странное исчезновение. Я вздохнула и включила телевизор. И он снова порадовал меня очередной мыльной оперой. Все они как будто специально придуманы для того, чтобы у зрителя, у нормального среднестатистического человека, никогда настроение не повышалось. Мало того, что у него своих проблем достаточно, так еще за выдуманных героев надо переживать. В общем, выключив естественный ящик, я решила пока не ломать голову понапрасну, а просто лечь спать. Но и на любимой подушке меня не покидали сомнения.